Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире авторская программа «Зеркало». В виртуальной студии с вами Елена Ромская. С радостью представляю вам наших сегодняшних участников передачи. На связи с нами Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Здравия всем! И также Олег Даргор. Здравия тебе, Олег! Здравствуйте, друзья! Итак, тема сегодняшней нашей передачи «Что скрывает…» Ой, алло, слышно? Прошу прощения. Так, всех слышно, все хорошо, проверка связи. Так, тема нашего сегодняшнего выпуска «Что скрывают наши прошлые воплощения?» Итак, дорогие радиослушатели, программа «Зеркало» передает вам привет от вашего духа. Вот так образно можно обозначить сегодня то, о чем мы хотели бы побеседовать с вами в нашей сегодняшней передаче. Ранее мы неоднократно упоминали о том, что душа, идя на воплощение в наш мир, она берет на себя некие обязательства, там накладывает определенные программы, и, приходя наш мир, иногда об этом забывает. Как говорится, каждый приходит сюда с ящиком инструментов и полный комплект несет с собой документации на построение своего светлого будущего. Но, как правило, не каждый забывает вообще, что он хотел построить и куда он вообще весь этот комплект и документы подевал. И поэтому предлагаю вам сегодня вместе с нами вспомнить, может быть, где-то все это записано, что мы хотели построить и какие задачи на нас возлагались. И вот что же в нас может быть такого, что создает нам проблемы по жизни? В нашей передаче мы не ищем источник проблем где-то на стороне. Мы пытаемся его увидеть внутри себя, увидеть его в наших собственных зеркалах. Ну а где же все находится этот источник проблем конкретно, более источник проблем, там болезни, неудач, вот программ, нерешенных задач, где хранится, вот интересно, вся эта информация, и откуда нам приходят там порой подсказки, а иногда и выдаются волшебные пинки, да? Может быть, это хранится где-то глубоко в нашем подсознании в виде каких-то там таинственных программ, опутывающих нас своими такими многочисленными сетями, или архив вот этой информации, он находится где-то в душе, там, духе, а может быть, это все достаточно просто и лежит на поверхности, и, может быть, мы с вами все знаем, как расстаться нам с этими программами, чтобы наша жизнь стала лучше и веселее, да? И я думаю, что мы начнем разговор о программах сегодня, как, скажем, тех, которые висят на нас из наших прошлых воплощений, так и, конечно же, о текущих. Вот, и интересно, откуда, из какого места нам приходит привет от нашего духа? Ну, помимо, конечно, Народного славянского радио, откуда, конечно, всегда приходят какие-то важные напоминания. Но для начала, я думаю, нам надо определиться с терминологией. Что такое вообще программа? И какие виды программы, где хранятся вот эти записи информационные? Я бы хотела этот вопрос сразу задать нашим сегодняшним участникам. Виктор, вот давай с тебя начнем. Скажи, пожалуйста, что такое вообще программа? Что мы понимаем под словом программа? Где она хранится, эта информация? Программа. Пожалуйста. Слово программа прежде всего подразумевает те опыты, те уроки, те знания или информацию, которую мы получаем в каждом воплощении, проходя или получая, или изучая тот или иной опыт каждого воплощения, те накопленные блоки информации, которые мы не осознаем, которые мы не успеваем принять в осознанном состоянии. И каждое воплощение наше, когда мы приходили на Землю, приходили с определенными своими задачами, приходили с определенной целью и приходили познать себя. Причем познать себя в разных ситуациях, познать себя по-разному, познать себя и воинами света, и воинами тьмы, или точнее обратной стороны света. И поэтому мы получали опыты разносторонние, разноплановые, многомерные, многоуровневые, на разных уровнях. И за одно воплощение мы проходили достаточно много разных опытов. И вот те опыты, которые мы не осознали, те опыты, которые мы не смогли принять, те опыты, которые остались у нас недоработанные, непринятые, непризнанные или отвергнутые, или, например, что-то случалось, например, в нашем воплощении, мы изучали какой-то опыт. В этом опыте предусматривался, например, что такое опыт страданий, что такое опыт борьбы, что такое опыт там, ненависти, мести, гнева, предательства и так далее. Это много-много-много разных. Вот, например, уходит кто-то из близких. Естественно, это для всех болезненно и больно. Или, например, мы уходим очень рано, но перед тем, как уходить, например, у нас поднимается чувство вины, стыда, неудовлетворенности, раздражения, разочарования, гнева и ярости, что мы чего-то не успели, не смогли защитить своих близких или не могли там как-то организоваться в этой жизни по-другому, чтобы как-то себя защитить, их защитить и так далее, и так далее. И мы вот на этой волне покидаем этот мир. И когда мы его таким образом покидаем, не осознав, что это всего лишь игра, это всего лишь опыт, это записывается на каждой, в каждой клетке, на клеточном уровне. Это записывается в нашем сознании, подсознании, надсознании, как информация, которую мы потом приходим и дорабатываем. И вот все, что мы не доработали в предыдущих воплощениях, например, на этом переходе, когда доигрывался план так называемого «Ночи Сварога», оно все нами было организовано таким образом, записано в душе, потому что душа как раз знает весь план нашего воплощения. Дух нас ведет, он тоже знает этот план. Но дух не участвует в проработке этих вопросов и этих планов или этих опытов на физическом уровне. И поэтому храм души — это наше тело. И вот тело нам помогает быть заземленными, помогает с помощью притяжение, с помощью магнетизма, с помощью гравитации проходить этот так называемый земной опыт многопланово, многомерно, несмотря на то, что мы вроде бы, как казалось бы, двигаемся в линейном времени и от прошлого через настоящее в будущее. И вот все, что мы не доработали в предыдущих воплощениях, все, что осталось, наша задача в этом воплощении — доиграть, принять, осознать и отпустить. И тогда эти программы, еще раз повторяю, вшиты на каждой клетке. В каждой клетке нашего физического, биологического тела. И это еще программы, которые вшиты и в ментальном теле, в эмоциональном теле, в каузальном теле. Это тоже те программы, которые на тонких планах тоже вшиты. И это, почему я говорю, что это многомерные программы и многомерный опыт. И поэтому, когда мы обращаемся только к телу или работаем только с физическим телом, мы не должны забывать, что в этих трех тонких телах, например, и в других существуют те или иные программы, связанные с тем или иным опытом, который нам нужно доигрывать. Особенно это ментальный план и ментальное тело, которое загружено этим, называется достаточно основательно. Это если коротко. Угу, хорошо, спасибо. Смотри, значит, если я правильно поняла, то можно сказать, что программа — это некая такая запись, наши неотработанные в прежних воплощениях задачи, да, и данная запись, она хранится, там, может, и на клеточном уровне хранится в теле, там, да, может храниться на разных планах, там, в разных тонких мирах, в душе там часть может храниться, да, то есть получается многомерная запись, то есть нет такого конкретного банка данных, где все это хранится. Ведь смотри, получается, когда если мы уходим с физического плана, то в клетках уже эта информация не может содержаться в теле вообще. И она и в душе, в принципе, не может уже содержаться. То есть она где-то выше в каких-то планах. То есть это же все как бы остается только аромат от всего этого воплощения, при развоплощении. К сожалению, мы, ну, может, к счастью, не знаю. Это как смотреть. Во-первых, когда тело остается здесь, сознание, в котором все это записывается, и в душе вся информация многомерная. Что происходит? Во-первых, мы пишем так называемую книгу своей судьбы, то есть книгу прохождения нашего опыта в земных планах. И пишется она. Будем так говорить, это духовная книга, ее пощупать невозможно. Но если мы входим в тонкий план и на тонком плане, мы это можем и пощупать, и прочитать, и вспомнить. То есть это пишется книга нашего опыта. Причем записывается все, что я думал, как я в это время двигался, как двигалось мое тело, что происходило со мной, что происходило вокруг меня, что происходило впереди, сзади, вверху, внизу, что происходило со всех сторон. Это записывается на уровне души. Душа — это многомерно записывается. Да? Да. Прошу прощения, место книги на уровне души, вот где это все пишется. Это пишется в текущем воплощении. Ну вот смотри, да, душа пишет эту, ну практически через душу пишется сознанием, это так называемый записывается этот опыт. И поэтому, когда мы уходим, то в душе это остается, потому что душа этот опыт не просто проживает, а еще и записывает, как на, ну, образно говоря, на воздушном жестком диске. Понимаете? То есть это как в компьютере жесткий диск. Вот этот жесткий диск, он никуда не девается. Он многомерный и многоуровневый. И каждое наше воплощение душа записывает вот эту так называемую общую программу. Когда мы туда поднимаемся, эта программа, душа же не исчезает, душа же это вечное произведение нашего, как сказать, нашей монады или зиготы, или как там по-другому можно назвать, это так называемый... Прошу прощения, а разве не дух это вечное произведение монады? Вот монада — это как бы... Все-таки да, дух туда да, входит, а не да, душа. Да, да, но дело в том, что нужно осознавать и понимать, пока мы не поднимемся в планы не ниже 10-го, или если даже, как сказать, от 10-го и выше, то есть называется уровни, вот мы сейчас переходим с 3-го в 4-й. Да? Я иду с 4-го в 5-й. Кто-то, как бы сказать, уже в 5-м. Кто-то уже, как бы сказать, перешагнул и 5-е, и идет уже там 6-е, 7-е и 8-е даже. По-разному. У каждого духа своя задача. Да, дух тоже, и дух главный, потому что дух выделяет часть себя, как мы уже говорили, это есть душа, которая отрабатывает весь опыт, который необходимо духу. А дух тащит туда, куда ему нужно. И поэтому все время дух, он, как бы сказать, главный. Он не участвует в земных программах. И он как бы наблюдатель, и он знает, куда идти, он просто идет. Он нам приветы только посылает. Но я бы не сказал, что приветы, он, понимаете, как сказать, вот есть генеральная линия, так называемая глобальная, да, или генеральный план. Вот есть задача, вот есть тема, вот есть основная, как бы сказать, то есть или группа программ, которые надо отработать, и дух просто идет. И он определяет там, вот отработали эту программу, идем к следующей, отработали эту программу, идем к следующей. А душа — это тактика. Это что делать конкретно в каждом конкретном времени. И душа отрабатывает все нюансы, которые мы заложили в свой опыт, что нам нужно получить, какие люди появляются у нас на сцене, с какими людьми мы какие программы отрабатываем, на каком этапе и в какой последовательности, и на какой частоте. Либо это низкочастотные вибрации борьбы, там, войны, уничтожения, там, слезы, сопли и так далее и тому подобное. Либо это программы радости, счастья, любви, благоденствия там, и так далее, и так далее. Либо это программы материальных. Это понятно. Давай как бы на этом пока остановимся, поскольку мы только даем определение. Да. Я бы хотела теперь благодарю тебя спросить Олега. Вот что с его точки зрения является программой и где, допустим, скажем так, по нашим там русским ведическим традициям находится этот банк архивной памяти вот этих записей. Олег, пожалуйста, тебе вопрос. Благодарю, Лена. Ну, во-первых, в первую очередь хочу всех поздравить с наступлением дня летнего солнцестояния, кое вчера состоялся, с праздником, с Купалой. Купали, надеюсь, все огнем и водой очищались. Вот я вчера тоже вот на Уральской земле справлял обряд. Вот, и хочу немножечко вот такого радостного настроения, созидательного привнести, да? Удовольствие снимаем. Да, будем это расширять. Значит, что такое сознание? Согласно знаниям наших предков, сознание — это совместное знание. Совместное знание с родом, с богами, с предками, там, с богами, полубогами и так далее. Так как я все-таки считаю, что я в традиции, я изучал ведическую традицию, сейчас у меня, так будем так говорить, есть право называть себя кудесником, также имея посвящение в северных шаманских традициях, и шаманизм, и ведическая традиция говорят практически одно и то же. И то же самое говорит магия, оккультизм, и то же самое говорят все коренные, так скажем так, традиционные знания, которые вот наши предки и наш народ в себе хранят. Во-первых, мы все знаем очень много индоарийских слов, индоевропейских, но забыли зачастую свои слова, которые всю космогонию вот этих как раз, как мы говорим, программы отражают. Вот. Всем известно слово «карма», да? Что такое «карма»? А карма санскрита, вот если изучать санскрит академически, дословно карма переводится «действие» или «деятельность». Это не значит, что что-то плохо или хорошо. Вот, допустим, ты там занимаешься пожертвованием благотворительным, это карма. Это, допустим, акарма называется на санскрите. Ты делаешь что-то нехорошее, это уже викарма. Также в русском языке есть такое замечательное слово, как «сопь». Вот если брать такое понятие, как биополе-аура, сопь является некой капсулой, то, что называют биоэнергеты электромагнитное поле. И такое электромагнитное поле есть и у Земли, и абсолютно у каждого человека. Именно с этого поля все экстрасенсы, мастера считывают информацию про человека, когда он приходит к ним, да, там, на прием. Можно посмотреть в эту сопь и считать всю информацию. Также увидеть цвета ауры и так далее, настроение. И действительно, перевоплощаясь из жизни в жизнь, меняя тело как одежду, есть такое понятие, как анартхи. Когда человек рождается из воплощения в воплощение, он страдает, влюбляется, там, болеет, радуется, и у него образуются такие вот узлы на уровне сердца. Их называется анартхи. И когда человек занимается божественной деятельностью, я говорю слово «божественный», почему? Потому что духовное объяснило. Духовно, да, это вот тот там, не знаю, чтит богов, предков, в благости находится, там, вот в чистоте тела, в чистоте духа, в чистоте мысли, одежда чистая, там, не знаю, мантры читает, вот все, что благоприятно, картины писать, петь музыку, в общем, созидать, все, что созидательное. Тогда вот эти вот анархии, они начинают узлы развязываться. Есть еще такое понятие, как санскара. Санскара — это наросты. Вот если, например, взять луковицу, у нее очень много слоев. Поэтому, когда многие люди резко, вот в моем опыте, там, они, допустим, там, вели разгульный образ жизни, выпивали, дебоширили, там, ну, в общем, вели себя как негодяи, такие злодеи отъявленные. И вот резко они захотели, значит, почистить себе карму. Они ведут благопристойный образ жизни. пожертвования, там, значит, мантры что-то читают, помогают бездомным, в детские дома там продукты отвозят. Но у них по жизни все равно продолжает накатывать. И они спрашивают, а почему так? Потому что все эти санскары, анархии, это программы так называемые, это многослойная сфера. И снимая один слой луковицы, там появляется другой, потом третий, потом четвертый, потом пятый. И мы действительно должны все это прожить и, как это сейчас модное слово, да, обнулить. Или по-нашему трансформировать, преобразить. Потому что ну, смысла нет цепляться за то, что было сотни тысяч лет назад. Вот мы расскажу своего опыта. Прошу прощения, а где находятся вот эти вот программы вот с твоей точки зрения, на каких планах? СОПЬ, это слово СОПЬ, скажем так, чтобы мне выразить сейчас то, что я, скажем так, ведаю, мне нужно попытаться перевести вот язык древних на современный, поэтому я буду это говорить где-то коряво, за что прошу прощения, но постараюсь максимально все это расшифровать. Значит, все мы знаем слово «матрица», да? Да. «Матрица», «Матрица», сняли фильм, кстати, классный такой, подсказка, в свое время был «Прорыв», так же, как и фильм «Тёмный город», или там есть такой фильм «Другие», вот, где там дают намеки на то, что какой эксперимент серые и темные делают на нашей Земле, там, при помощи, скажем так, технологий определенных. Так вот, «Матрица» — это то, во что у нас пытаются вогнать, в цифру, цифрофизировать все, упростить. А есть такое понимание матица. Матица — это первородная причина, где все зарождается. В нашей традиции это сердцевина. То есть божественное сердце находится ровно в середине груди. И именно там прописываются вот эти, так как мы говорим, программы, энергоинформационные программы. И если человек, допустим, очень сильно набедокурил и получил так называемые какие-то лярвы поймал, там, сущности и так далее, да, как в оккультизме говорят, то он с этим безумием и сумасшествием рождается в следующих жизнях, потому что там он ошибки не исправил. И вот эта вот матица, середина сердца, она находится в середине груди. Есть такое поверье. Но это в текущем воплощении она содержит информацию в середине груди. А когда ты уходишь с этого плана, то она, значит, где тогда этот банк данных находится? Вот я пытаюсь сказать, что был ряд исследований ученых, что там, может быть, слышали, пытались взвесить размер души, который там, как, да, кончик волоса, там, значит, вес человека до смерти и после смерти. Понятно, что это нельзя измерять физическими мерками. Это не физический план. Это не физика, это метафизика, это тонкий план. И вот для этого существует понятие СОПЬ, о чем я и говорю. А СОПЬ, вот представь, вот кокон, яйцо. Яйцо — это вот, как мы говорим, там аура биополя. И вот эта СОПЬ, она, когда тонкое тело, дух и душа покидают физическое, после физической смерти, да? Душевной смерти нет, есть физическое. Эта информация, вот эта СОПЬ, она уходит вместе вот с этим планом. И в русской традиции описывается, что душа или дух, они попадают в светлую Навь. В светлую Навь они проходят некий этап, который вот, ну, называют религией как чистилище. Потому что для тех, кто очень сильно набедокурил, они попадают в черную Навь, к Чернобогу, к Ящеру, к Кащею, Вию, Дию, эти, как всем черным богам, то есть которые уже там совсем, так скажем, да, воспитывают по-другому, другими методами. Вот. И информация в СОБе, она существует, я сейчас уже на уровне понятного говорю, на уровне электромагнитного поля. Вот как футбольный мяч или яйцо, оно перемещается. Но это невозможно отрисовать, потому что были очень многие попытки это изобразить, опять-таки, в средневековом оккультизме, когда была вот эпоха расцвета вот этой магии, там, Сентов де Альвейдер, Жеран Кос, знаменитый Папиус, Рене Генон, вот эти оккультисты, французские, европейские, они пытались все это изобразить по принципу так называемого архиометра, то есть золотого сечения. Но делать это бесполезно, потому что это может описать, я считаю, человек, только испытавший смерть и потом вернувшийся в тело. И то, понять, что это было, у меня было три клинические смерти, я с трудом могу объяснить, что произошло. Поэтому вот есть такое понимание, что СОПЬ содержит информацию, да, подрезюмируем, чтобы не было просто такого каши-разброда. СОПЬ и матица, они содержат первичную информацию человека, в том числе, для чего он пришел. Это таланты, способности, предназначение, про что мы говорим. А вот уже как слушать себя и как раскрыть предназначение, я раскрою дальше, когда такой вопрос поступит. Да, об этом мы еще поговорим. Да, да. Да. Благодарю тебя, Олег, за ответ. Ну, получается так, что наши проблемы в текущем воплощении, там какие-то болезни, какие-то неудачи, мы там их ищем где-то извне, а на самом деле получается, что они идут вот от наших вот этих вот программ, о которых мы сейчас говорили. И раз они, значит, идут от этих программ, то я предлагаю сейчас поговорить о том, как вообще с этими программами работать. Существуют ли какие-то там типовые методологии, вот именно принцип понимания работы с этими программами. Виктор, пожалуйста, к тебе вопрос такой, вот такой общий такой принцип. Да, замечательный вопрос, потому что он как раз дает возможность осознать методологию работы и освобождения. Я уже говорил о том, что программы, которые накоплены, находятся в каждой клетке. В каждой клетке, в каждом, как сказать, каждая клетка, как бы, чтобы было понятно, в каждую клетку входит лучик света. В каждой клетке, в центр каждой клетки входит лучик божественного света из нашего истока. В нас, как физический сосуд, через седьмую чакру входит также поток света. В середине груди находится так называемый божественный исток внутри нас, где находится душа, так называемая, на уровне сердечной чакры, который соединяет нас с нашим истоком, с нашим изначальным светом, соединяет или с нашим Высшим Я, или с нашим, как сказать, вот этим безграничным, беспредельным светом, которым мы, по сути своей, являемся, и из сути которого мы, в общем-то, и воплощаемся. Так вот, суть программы. Вот я приведу такой маленький пример. Есть у меня одна знакомая, с которой мы начали взаимодействовать, потому что страх предыдущего воплощения, умирания в процессе или в период чумы, холеры и так далее, который происходило на Земле в Средневековье и так далее, у нее присутствует как неотработанная программа. И это очень жуткий страх, который вгоняет человека практически в состояние неадеквата. Что происходит? Программа, например, вот началась программа коронавирус, пандемия, как угодно ее назовите, это информационная программа. Информационная программа, которая через информацию активирует, по сути своей, страхи в человеке. И особенно в тех людях, которые умирали в предыдущей жизни именно от этих эпидемий. И до сих пор они не осознали, что с ними произошло, для чего им был этот опыт необходим, почему этот опыт они проживали и что с этим делать. И очень много людей, которые проживали эти опыты, не осознав их, как раз с этими программами пришли в это воплощение. И сейчас они с этим столкнулись, вот на примере этого так называемого коронавируса. И вот когда это произошло и началось нагнетание вот этой истерии у некоторых людей, и вы это видите рядом с собой, с живущими. Я здесь это вижу и в других городах, и не только в Набережных Челнах, и в Москве, и, как сказать, во всех остальных городах, и не только, и в странах, как люди сходят с ума от страха. То есть программа страха перед вот этой эпидемией, от которой зависит жизнь, она как раз и активирует эту программу. И человек начинает бояться. Всего боятся. Дышать боятся, ходить боятся, смотреть боятся, закрыть глаза боятся. Понимаете? И происходит ситуация какая? Что происходит, когда вот этот страх накатывает? У человека идет жуткий спазм, потому что страх сжимает. На клеточном уровне сжимает каждую клетку. А значит, перекрывает нормальный приток энергии, нормальное движение энергии. То, что считается нормальным, когда идет волна, когда эта волна, и мы с этой волной как сливаемся, и мы плывем как на волнах. И тогда жизнь просто происходит. Но как только мы начинаем бояться и сжимается это все внутри, у человека энергии ослабевают, иммунитет сразу же падает, он сам себя загоняет за определенную черту, и от спазма происходит отключение сознания. Что делают врачи? Первое, что... раз человек отключается или у человека происходит от страха, он начинает говорить, заговариваться, он начинает бояться всего, и, как сказать, вот это вот с ним происходит со стороны нормальных, ну-ка, типа нормальных людей, которыми типа все являются, в том числе и врачи, и особенно психиатры, этот человек неадекватный. Что они начинают делать? Они начинают его глушить, материальными средствами пытаются вылечить духовные программы, которые пошли на выход. Никогда никто... Это не только, наверное, программа страха, это любой программы касается. Конечно, потому что все программы, которые мы отрабатываем, это духовные программы. И их нужно решать через осознание. То есть нужно осознавать, где во мне, а тело же, оно же не просто физическое, что такое физическое, это были плотные энергии, которые уплотнили специально нами для того, чтобы в этом плотном теле скопилось количество программ, которые нам необходимо отработать. То, что говорит Олег про матрицу. Матрица создана специально создателем, творцом, как хотите, для усиления наших опытов, именно когда мы пошли в самые-самые-самые низкие вибрационные процессы. И только 5200 лет назад эта матрица появилась на Земле, для, как искусственный интеллект, который помогает нам отрабатывать эти программы. Ну, матрица в фильме, матрица — это показано немножко по-другому. Там вот эти, как это они называются, блоки там и так далее, да? Так вот, мы также, идя на воплощение, в эту матрицу закладываем чип, наш чип программ, который мы будем отрабатывать. И матрица нам помогает через наш ум, потому что именно на уровне ума, значит, идет вот эта вот стыковка. И через ум идет, как сказать, мысли, программы и так далее, которые активируют в нас эти вот необходимые, как сказать, духовные программы, которые мы пришли отработать. Задача одна. Даже если тебя накрывает жуткий страх. Вот что мы подразумеваем под духовной смертью? Вот Олег говорит, я 3 раза был, как сказать, там за гранью, там и так далее, вот в клинической смерти и так далее. Что это такое? Ему показывали несколько раз, чтобы он перестал бояться, что он может исчезнуть. Физическое тело — это просто-напросто платье, это просто вот рубашка, платье, там, костюм, что угодно называйте, скафандр, как угодно. Но мы, когда переодеваемся, мы просто снимаем платье, которое нам уже не нужно, переодеваемся в другое и идем дальше. Душа не умирает, дух не умирает. Программы, пока мы их не отработаем, они присутствуют. Как только мы осознали, что вот наша программа активировала страх, где он? А он во всем теле. Тело фактически становится деревянным, бетонным, кирпичным, как угодно называй, в зависимости от жесткости программ. Человеку страшно. Но, понимаете, здесь несколько вариантов действия. Первое. Не к врачам бежать, потому что врачи не знают, что с этим делать. Они лечат следствие, а причину они не знают. Причину знаем мы. Что нужно сделать? Во-первых, пойти туда, где это чувствуется. Да, мы начинаем сканировать все тело, и во всем теле мы находим блоки, которые вот отражают наше тело. Тело же нам показывает, то есть душа нам высвечивает эту программу. И особенно если мы, например, говорим, я выражаю чистое намерение, я прошу душу показать в моем теле, где у меня эти блоки, программы страхов. И начинаем сканировать для моего осознания прежде всего, потому что все, что мы делаем, нам нужно это осознать. Мы начинаем чувствовать. Где? Щупаем, чувствуем, пробуем, проверяем и так далее. Мы просканировали все тело. Затем выбираем то место, где самое сильное фонит. Очень часто фонит солнечное сплетение. У кого-то фонит сердечный центр, и вот здесь вот стоит плита или программа боли, которая мешает всему остальному. И так далее, и так далее. И вот мы начинаем с этого. Мы начинаем разбирать это, идя туда. То есть своим сознанием сначала снаружи, что это такое. Образно говоря, мы щупаем, как это выглядит, чем закрыта эта программа. Это как раз называется те как бы сказать, защиты, которые выстраивает наш ум, конкретно, как материальные защиты, и мы их щупаем и начинаем определять, а на что это похоже? На кожу, на дерево, на металл, на камень, на, как сказать, вату, там еще что-то, гель, там прочее. Масса всяких разных вариантов, которые, ну, где-то близко подходят с этим. Когда мы, для чего мы это делаем? Во-первых, для того, чтобы это сознание наше, то есть мы, как бы сказать, осознали, а как это выглядит, а как мы это все вот сделали, да? Затем мы сознанием, своим намерением, мы заходим внутрь этого, то, что мы ощупали. Мы заходим внутрь этого, в центр, и начинаем ощупывать, не смотреть. Проблема многих людей, с кем мне приходится иметь дело, заключается в одном. Мы очень любим смотреть мультики. Мультики — это мультики ума. Ум нам говорит на подсознании: «Ты не парься, друг мой, расслабься, я сейчас тебе покажу все, что, как это выглядит, откуда это пришло» и так далее. Но он дает негативную картинку, которую он поимел тогда, когда мы проходили этот опыт. И не только этот. Но это его проекция, а нам нужно увидеть основу и так называемые ключи для того, чтобы и осознать, и принять, и отпустить. Поэтому мы это делаем через ощущение. Мы начинаем ощущать на тонком плане эфирными руками, что такое плотность энергии. Плотность, это самое, как сказать, температура, влажность, плотность, вкус и так далее, и так далее. И вот это, когда мы щупаем, мы начинаем чувствовать, и нам приходит, а душа нам подсказывает, что это за энергия. Мы прям чувствуем, и, как бы сказать, приходят слова, например. Это страх смерти, или там страх боли, или там страх любить, или страх умереть от того-то, того-то, или страх заразиться, или страх там… Это можно назвать негативной энергией, Виктор? Это можно назвать негативной энергией? Это ум так определяет, что это негативная энергия. На самом деле это просто энергии, которые мы не осознали. Понимаете? А ум определяет, это положительное, это негативное. А скажите мне, например, как сказать, энергия, которая называется эйфория, она хорошая или плохая? А энергия гордости, она хорошая или плохая? От ситуации. Да, понимаете, да? То есть нет, не от ситуации, она не хорошая и не плохая. Она просто вот такая. Она несет все определенные параметры, которые нам надо осознать. Понимаете? А ум, в силу того, что у него задача двойственности, нравится, не нравится, хорошее, плохое, как сказать, и так далее, и так далее. И он из этих параметров все время нам вот это вот и подсовывает. Но вот здесь задача научиться не слышать ум, абстрагироваться от него, а именно слушать вот эти ощущения, которые передает душа через тело. Так называемое, есть такое выражение у психологов или эзотериков: душа пишет письмо через тело. И, как сказать, мы считываем на уровне так называемых ощущений. И вот мы чувствуем. Доктор, прошу прощения, вот чувствуя, ты разве не можешь вот как бы чувствуя эту энергию, ну, нарисовать, ну, не то, что нарисовать, а увидеть какую-то еще картинку, иллюстрирующую эту энергию. Вопрос. А кто эту картинку тебе рисует? Ну, вот ты сказал. Вот такие фильтры на глазах, вот такие фильтры. Причем они настолько плотные, эти фильтры, что ты через них ничего не видишь. Ну, образно говоря, у тебя не просто мутное стекло, а это на этом мутном стекле еще 10 слоев определенных разных красок. И что ты можешь увидеть? Ты говоришь яблоко, а тебе ум говорит: выбирай 20 сортов. Какой? Какое яблоко? Понимаете, как устроено? Ты не видишь, что это, например, кружка. Он говорит: пожалуйста. Какая? Железная, алюминиевая, пластмассовая и так далее, и так далее. Он тебе гонит все, потому что это его программы. Но если ты хочешь почувствовать, то смотри, что происходит. Вот я беру, я начинаю щупать, из какого материала. И оказывается, я смотрю, похоже на дерево. А когда я начинаю кусать и пробовать, это оказывается глина. Понимаешь? И тогда оказывается, это другая программа, это другая плотность энергии, которую мы спрессовали на протяжении многих воплощений. А для чего мы это делаем? Нам нужно осознать эту плотность, насколько эти программы уже имеют длительный древний характер и плотный характер. Ведь у нас же есть иллюзия, что мы зашли, увидели, ой, хорошо, мы приняли это, на уровне ума, не осознав это, и пытаемся от этого избавиться. А избавиться мы не можем ни от чего. Почему? Мы же приходим сюда за опытами, А если мы приходим за опытом, нам надо этот опыт, во-первых, осознать, какие опыты, какие энергии в этой программе мы не осознали. И этот сосуд, он наполнен теми программами, ради которых мы и пришли в это воплощение, чтобы его освободить, образно говоря, вылить из этого сосуда все, что тут накоплено, и тогда в этот чистый сосуд, пустой, идут те энергии новые, новые опыты или новые, так называемые, знания, программы, новые наши, как сказать, проявления, которые нам, мы уже делаем из нового чистого состояния. А многие этого не понимают. Они пытаются в наполненную кружку или, как сказать, сосуд доливать что-то еще. Оно не вливается. Некуда вливать. И очень у многих почему происходит, например, атеросклероз сосудов головного мозга? И они не могут запомнить элементарные вещи. Потому что переполнен диск жесткий. То есть называется, информации достаточно, диск больше не принимает. А как почистить, никто не знает. Это тоже одна из программ, которую люди не понимают, и врачи не понимают. И они начинают гнать уколы, таблетки и так далее, и так далее, и так далее, физиотерапию и прочее. Оно не работает. Не работает, потому что это ты должен осознать, принять эту информацию с любовью и благодарностью. И через наполнение этой энергии любовью своей из сердечного центра, а не из головы, она начинает раскрываться. Образно говоря, ты берешь свечу, огонь, который вот твой огонь изнутри, да, и этот огонь раскрываешь, как вот, образно говоря, цветок лотоса, когда он раскрывается, а там внутри огонь. И вот этот огонь как раз и трансформирует эти программы. Но его надо открыть, потому что он закрыт. Закрыт страхами, закрыт болью, закрыт проблемами, программами и так далее, и так далее. И вот это и есть основа, когда мы это открываем в себе, вот как называется, у тебя цветок здесь открывается, вот этот тысячелистный, как сказать, лотос. Он начинает раскрываться, и программа начинает трансформироваться. И ты чувствуешь в теле, как у тебя вот такое ощущение, знаете, как у вас начинает тело там дергает, там это, там, как сказать, и вот это все, вибрация идет по всему телу. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки прямо от волос до ступней, по всему телу, потому что так происходит. Виктор, прошу прощения, вот ты говоришь, это раскрытие из центра вот этого многолепесткового лотоса. Но это состояние такое уже высокое для человека, когда вот он раскрывает, и тогда все программы автоматически ликвидируются. Но если у тебя нет раскрытия, как ты с программой? Лена, нету автоматического. Это иллюзия опять ума. Понимаешь? Иллюзия ума, что, значит, если я открываю вот тысячелистный лотос, а он же идет, как, знаешь, как, ну, образно говоря, открылся один, ну, как сказать, уровень, да, закрывается второй, третий, и это вот это открывает постоянно в течение какого-то времени, вот это у тебя вот раскрывается, причем раскрывается здесь и раскрывается от так называемой первой чакры на ногах и заканчивая 13-й чакрой уже далеко высоко над головой. И это все происходит вот на этих уровнях. То есть и здесь происходит, и вот на этих всех уровнях происходит. Вот так лотос раскрывается многомерно. Но это не значит, что автоматом все программы уходят. Нет. Уходит часть, которая... Я сказал, что программы начинают... Образно говоря, вот смотрите, чтобы было понятно. Вот вы зашли в библиотеку. В библиотеке стоят стеллажи. Например, там история, эзотерика, экономика, там финансы, там еще что-то. То есть полки. Вот мы берем, например, эзотерику, да? Стоит огромный блок. Это вот программа эзотерики. Что мы делаем? Вот я не работаю с каждой книжкой отдельно. Я беру вот эту всю полку. Так? И начинаем всю эту полку, потому что эта полка практически об одном. Только она. Понимаете, да? И мы начинаем идти в сердцевину, и раскрываются вот эти программы. Но так как они многомерны, образно говоря, эффект так называемого граненого стакана. Почему? Ну это проще, просто для нашего сознания, для ума, да? 12 граней, 13 внутренний, понимаете? И вот это 12 граней, это 12 уровней, на которые надо отработать каждую программу, например, страха, гнева, вины, стыда, злобы и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? А в психологии, значит, там или в некоторых других этих, как они называются, ну, где отрабатывают, как сказать, эти самые как учителя, как сказать, эти так называемые программы, там берут одну из граней, ее посмотрели, что-то убрали, на, образно говоря, на полметра заглубились, Ага, нормально, хорошо. Еще на полметра сгули. Ага, человеку плохо. Все нельзя. Надо обратно возвращаться и надо наполнять его энергией, потому что ему плохо. Так вы тогда никогда не дойдете до глубины, а задача дойти до глубины. И вот здесь вот называется, это называется, нам нужно один раз умереть, духовно умереть, не физически, а духовно, и осознать, что когда я выхожу из тела, и причем удивительно, знаете что? Вот ко мне приходят люди, которые максимально далеки, они вообще не знали, что такое эзотерика, что такое парапсихология, что такое биоэнергетика. В лучшем случае они попадали на некоторых психологов, посмотрели на них и говорят, не, я туда не пойду. Приходят, и мы постепенно, как сказать, называется, немножечко готовим. Сначала уже человек не готов, вообще не готов, да, казалось бы. Но если он попал к мастеру на уже, называется, вот эту ситуацию, на проработку, значит, он готов, но он думает умом, что не готов. И вот самое интересное, что такие люди, у которых нет вот этих знаний, они намного проще проходят программу. Я уже говорил, Виктор, вот ты лучше скажи о том, как понять, что ты дошел до этой глубины, до этой первопричины в программе. А ты сам будешь чувствовать, ты не обманешь сам себя, потому что это в теле происходит, как сказать, в теле происходит вибрация. Ты чувствуешь движение энергий, которые пришли в движение. И они происходят. Это разное, то есть это не то, что ты придумал в уме. Вот нарисовал себе какую-то картину и придумал, и говоришь, вот у меня вот это. Я вот, вот это я чувствую. Нет. Ты в теле чувствуешь, как у тебя идут процессы. Это как вот, вот я почему привел пример таких людей. Вот он сидит, и мы с ним просто разговариваем. Мы разговариваем для чего? Чтобы ум был задействован. А в это время энергия делает свою работу. И вдруг через несколько наших встреч он говорит, слушай, ты говоришь, а я сижу, слушаю себя, а у меня здесь то так, то так, то начинает что-то шевелиться, то начинает по всему телу разлетаться, то у меня накрывает, я как будто вот в баню попадаю, у меня паром отдает, потом раз холодно, потом опять. И вот этот процесс происходит. А мы просто разговариваем. Я говорю, правильно, наконец-то ты услышал. Мы говорим для чего? Задействовать ум, чтобы он был отвлечен. Ум же у нас анализирует все время и контролирует. Когда ум задействован, в это время он не успевает держать под контролем процессы движения энергии. А задача, чтобы энергии проходили сквозь нас. Понятно. Виктор, а вы говорите на просто вообще любую отвлеченную тему или по проблеме, с которой пришел вот, искатель? По проблеме только, понимаете, так как проблема многогранная. Это можно назвать возвращением его вот в ситуацию проблемную. Так мы начинаем с ситуации. Мы вообще-то начинаем с ситуации, с которой он пришел. Почему? Ты его возвращаешь, то есть он начинает чувствовать те же ощущения, которые он испытывал когда-то в этой проблеме. Да? Можно да, так? Да, да. Только он начинает это осознавать, что он чувствовал. Его накрывает, но что накрывает, он не понимает. А когда мы начинаем это показывать многогранно, что это и страх, и гнев, и злость, и ненависть, и желание мстить, понимаете, и чувство вины, и чувство стыда, и ущербность, и недостоинство, понимаете? И вот это вот, как сказать, когда вот это вот он начинает чувствовать, я говорю, где? Как ты чувствуешь? А вот это так сработало. А вот здесь вот зажим. А вот здесь меня прямо душит, я прям этот самый. А когда мы начинаем смотреть в детство, то у человека сразу слезы. Просто он начинает просто рыдать. Причем неважно, это мужчина, женщина, молодой, пожилой, это не играет никакой роли. Мы как только идем в детство, в программы детства, а мы все из детства, потому что наши родители как раз в самом раннем детстве. Вот одна девочка мне говорит, ну же девочка, 36 лет, она говорит, да я не помню, ну где-то, вот я помню себя где-то 7-8 лет. Я говорю, не-не-не-не, а пошли глубже. 8 месяцев от роду, 8 месяцев у нее отрекативировалась программа. Понимаете, программа боли. 8 лет, казалось бы, ребенок вроде бы ничего не... Так это же, извините меня, это тельце, которое разворачивается и развивается, а душа-то, извините меня, древняя, душа в этот момент все записывает, все считывает, все чувствует, и ребенок, оказывается, тоже чувствует, только он выражает свое, как бы сказать, дискомфорт через плач, через вот это вот, как бы его крутит, вертит, он куксится, или он кричит, или он ему не нравится и так далее. Вот он чем выражает. А мы, наша задача, понять, что если ребенок заплакал, проблема не в ребенке, проблема в папе с мамой. А мы что делаем? Мы хватаем ребенка, и первое, что мы делаем, мы стараемся заглушить его плач. Почему? Нам дискомфортно. Ну да, мы думаем о себе в первую очередь. Конечно, нам же комфорт надо вернуть себе. Это первое. И второе, раз ребенок плачет, значит, это плохо. И что тогда выходит? Мы не доплакали, эти слезы с нас не вышли, и они остались внутри. Мы каменеем каждый раз, когда эти слезы внутри накапливаются. И мы становимся каменными. И когда это происходит, когда человек смотрит, и он начинает щупать, он говорит, а я ничего не чувствую, у меня вообще ничего не чувствую. Ну хорошо, становись вакуумом. Я есть вакуум. И вот из состояния вакуума ты щупаешь то, что называется пустотой. И когда он начинает щупать, так это камень. Я говорю, какой? Ну, похож на кристалл. А какой кристалл? Ну, похож на вот, как он называется, ну, из которого делают хрусталь, горный хрусталь. Да, да. Я говорю, слезы, да? Да, так это оказывается, вот какой камень. То есть ты стал каменным, поэтому у тебя ты ничего не чувствуешь. И вроде бы ничего нет. Но когда ты туда начинаешь, из этого разреженного состояния сознания входишь и начинаешь ощупывать эфирными руками, оказывается, это не пустота, это твое каменное состояние. И вот когда мы в это каменное состояние сознанием заходим, и мы ощупали это, а внутри там вот эти вот программы страха, причем страх до ужаса, до цепенения, до вот не вообще до потери сознания, что я сейчас умру, все, я задыхаюсь. И он чувствует вот это, как задыхается, как у него останавливается сердце, как у него все сжимается, как у него выступает холодный пот. Вот он осознает это. И когда мы в это идем, я говорю, ну ты будешь долго еще вот так вот проживать? Будешь еще долго умирать, не умирая и никак не освобождаясь? Готов? Готов. Пошли. И пускай случится вот самое страшное. И когда мы в это заходим, оказывается, за секунду до того, как ты должен вроде бы почувствовать, как тело твое там лопается, или там оно там глетина опускается на голову, или там меч там разрубает тебя и так далее. В это время душа раз и вышла, он говорит, что-то сразу стало легко. Я говорю, а кому легко? А тело там, а я смотрю на тело, оно вот там. А я говорю, а тому наблюдателю? А тому наблюдателю, классно. Он смотрит, и говорю, а тело хочешь спасать? Нет. А тебе жалко тело? Нет. А тебе плохо без тела? И наоборот, хорошо. Классно, понимаете? И вдруг оказывается, что когда тела нет, я живой. Ничего не поменяю. Наоборот, у меня расширение. Границ нет. И я чувствую себя по-другому. Вот о чем происходит. Вот это, если человек не может пройти, потому что его контроль не пускает. А контроль ума — это страх умереть. Каждый раз, когда мы проходим вот эту духовную смерть, умирает часть программ ума, которая контролирует и не пускает. Потому что ум умирает вместе с телом. А душа — вот что происходит. И поэтому многие так и не переходят через этот барьер. Они не могут себя, ну как сказать, этот страх преодолеть. Значит, не в этом воплощении. Но это, опять же, ни плохо, ни хорошо. Спасибо, Виктор. Давай теперь послушаем Олега. Вот что Олег может нам рассказать именно вот о методологии с его точки зрения работы с собью, работы с этими, как ты их назвал, анатхами, да? Ну тут на самом деле, хоть горшком назови, да, как писал знаменитый в книге «Хохот шамана», да, автор Серкин такой. Вот. Хочу сказать, что программа существует, и опыт нужно проходить. Виктор сейчас очень много развернуто, хорошо это рассказал, но я бы хотел вернуться в космогонию через традицию. Значит, что такое космогония через традицию? Это великий опыт, накопленный нашими предками. Во-первых, то, что я испытал на себе с детства, когда моя бабушка меня водила к знахаркам, и я еще считывал, когда мне было 4-5 лет, я наблюдал. Потом мне пришлось это не просто испытать на себе, а применять к тем пациентам, которые приходят ко мне, да, со своими задачами. Но так как одно из моих вот кураторств, чем я занимаюсь на Земле, это все-таки работа с родом и очищение рода, освобождение наших родов земных, небесных, божественных, тут нельзя не сказать о такой замечательной методологии, как работа с древом рода. Она многим известна, она весьма популярна. она раскрыта во множестве родологических, так называемых участков, направлений, неославянских, неоязыческих течениях и так далее. Вот если мы обратимся опять-таки вот к тому, как жили наши бабушки и дедушки, мы узнаем такие замечательные методы, как выкатывание яйцом. Да? Причем яйцом выкатывали как человека, так и древо рода можно выкатывать. Это, конечно, выливание воском, выливание свинцом, заговоры. Они замечательно работают, убирают и хвори, вот эти болезни, так называемые программы. Вот. И в какой-то период очень много темные они делали, они внедрялись в всякие секты и под видом таких благодетельных, таких вот добродушных, вот, как я их называю, пастырей, привносили в наше общество очень много различных религиозных течений. То есть я сейчас никого не буду обсуждать и осуждать, но многие догадаются и поймут. Поэтому произносить слух это как бы не обязательно. Так вот, вот, и значит, было такое течение, очень популярное оно и сейчас, «Вознесённые владыки», там были такие авторы американские, Кэрол Элизабет Профит, вот там «Вознесённые владыки», все круто, значит, нормально. В конце обязательно «Аминь», «Аминь» — это ОМОН, он же Сет, он же Яхва и Егова, да, то есть обязательно, то есть вот подкрепить, чтобы слив туда, в этот эгрегор. Суть не в этом. Так вот, многие деятели, вот эти вот мастера, приверженцы, так называю неокультуру, они говорят, что все старые заговоры системы не работают. Хочу сказать, что это неправда. Все замечательно, прекрасно работает. Так же, как и шаманизм работает, так и заговоры, так и народная деревенская магия. Вот. И самое простое, эффективное, чем вы можете помочь, например, своему роду и самому себе в первую очередь, если вы, вам не способны, у вас нету рядом крепкого плеча, нету сильного там наставника, проводника, скажем, там советчика, который бы вот этот свет пролил, да, на задачу, вы можете взять маятник. На мой взгляд, это самое безопасное, только маятник нужно делать из правильных самоцветов, либо шунгит, либо гагат самоочищающийся, да, либо черный турмалин шерл там, вот, либо тигровый глаз, и начать чистить ваше древо рода. Расчерчить 40 колен. Мне многие говорят, а я не знаю имена дальше, там, грубо говоря, прабабки. А мы пишем прапрабабушка, прапрабабушка, прапрапра, добавляем прапра. Наша кровь, наша ДНК знает, и Виктор правильно сказал. Все внутри нас, и все всегда внутри нас. Поэтому не нужно искать. Меня поражают некоторые деятели, они едут куда-то там в Америку, куда-то там, я не знаю, на Эквадор, каким-то шаманом, объедается каких-то мухоморов, там, айаваска, еще что-то. Зачем это делать, когда все внутри нас, ехать никуда, по сути дела, не надо. Нет, ну, путешествовать классно, я, как говорится, всегда за. Но, как правило, это еще больше запутывает. Потому что, ну, это не решает проблемы, когда человек опивается, айаваски там или каких-то вот этих вот наркотиков. Я считаю, что это наркотики. Это одурманивание мозгов. Еще больше картинок, мультиков, иллюзий. Плюс еще появляется некая зависимость от этих ощущений. Вот, а вот взять яйцо деревенское, только не из магазина, выкатать, это все легко. Маятником почистить. Вот, например, существует связь, про что говорил Виктор. Сейчас я разверну немножечко это, да? С точки зрения этноса, то есть народного, народного знания, народное — это языческое. Языцы — это народные, люди народа. Народ — природе. Связь между вами и вашим папой, между вами и вашей мамой, и там дальше бабушки и дедушки, и между ними, это называется родовые негативные кармические узлы. Понятно, что нас влюбили в детстве, но где-то мы обижались на маму с папой, где-то они перегибали палку. Не все родители ведические там, да, были там у всех такие. Где-то там влияние Советского Союза было, не всегда позитивный вот такой вот ортодоксальный коммунизм, отрицающий вообще все, да, кроме самой советской власти, где-то еще что-то, и возникали те или иные какие-то трения. Это, например, это не важно что. Вот. И вот эти так называемые родовые негативные кармические узлы, их можно и нужно очищать. И для этого существуют вот народные методологии. Как я сказал, выкатывание яйцом, выливание воском, свинцом, заговоры. Но один из самых классных методов, который вот присущ как и шаманизму, так и ведической культуре, это аскеза, на мой взгляд. Осознанная аскеза. Хотя веды, допустим, не рекомендуют аскезы для женщин, что они ожесточают, и женщины должны есть шоколад, значит, и красиво выглядеть, носить красивые платья, там, и драгоценные камни. Но тем не менее, когда я замечаю в себе какой-то порог, а во мне их хватает, как и у всех остальных людей, я беру аскезу. Это ограничение в пище, осознанное, да, голодание. Это труд. Ну, сейчас вот грядочки покопал, еще поливать сейчас надо, тут у меня 50 соток земли. Правильно говоря, труд облагораживает, это правда. Потому что когда ты работаешь, у тебя из головы любая дурь вышибается. Там тебе не хочется ничего такого. Аскеза может быть самой сильной, например, вот, когда существуют так называемые родовые задачи, родовые сложности. Я рекомендую очень многим взять такую аскезу, это как поклоны маме, папе там, да, или поклоны роду всему. 40 дней на рассвете, когда солнце встает наше, вот, вставать и делать поклоны в сторону востока, где солнце поднимается, делать родовой алтарь, фотографии всех предков, и кто в яви, кто в навь светлую пошел на перерождение. Олег, можно сразу вопрос? Олег, прошу прощения, вот то есть фотографии яви и нави всех предков, а можно ли их вместе, фотографии живущих и ушедших предков? Я считаю, что можно, потому что вот это ортодоксальное противоречие, оно все-таки пришло из религии, а религия ре, мы знаем, это уже двойное, да, искажение идет, отзеркаливание. И когда вот меня спрашивают, а как же вот там вот говорят в храмах, фотографии мертвых. Я говорю, ну как мертвых? Душа же бессмертная, вы сами поймите. Душа не умирает. Как понять мертвые? Они вечно живые. Души, духи, даже и веды это говорят. Душа вечной жизни полна блаженства, счастья и радости. Кришна, да, сказал? Вот. Неважно. Суть такая, что душа вечно живая. Поэтому ставьте вместе всех спокойно. Но если, допустим, существуют опять-таки опасения, нужно посмотреть, что это за программа. Почему такая программа? Ага. Какая программа? А потом можно сделать, допустим, я вот многим рекомендую такие родовые алтари, как три уровня, да, три глав: мир Нави, Прави, Яви. То есть, допустим, снизу ушедшие, сверху фотографии ныне живущие в Яви, еще выше боги, там Сварог, Перун, Велес, Лада, Макаш, Стрибог, все наши боги родные, да, предки родные. Пожалуйста, древо рода, создавайте древо рода. Можно спилить сухое дерево, его красиво оформить и от веточек фотографий с предками оформить. Это замечательно. Да, это хорошая идея. И когда смотришь на предков, во-первых, у тебя возникает такая правильная гордость, не гордыня, а именно гордость, что это твой род, и ты не можешь ударить в грязь лицом. То есть ты должен жить достойно. Правильно жить, там, правильно трудиться, продолжать род, рожать детей и так далее. Олег, второе. Да? Олег, прошу прощения, смотри, вот у меня сейчас такой образ пришел. То есть тогда получится, что мы, живущие сейчас, являемся как бы неким таким генетическим шлюзом между нашими предками и нашими потомками, да? Но можно так сказать? Мне непонятно в контексте слова «шлюз», но мы есть одно целое. Вот просто пойми, что вроде бы это как бы идет связь, я в этом смысле. Связь как-то существует, она никогда не прерывается. Просто наш ум, он все время делит на черное, на белое, на прошлое, на будущее, на мертвых, там, на живых и так далее. Это ум делит. На самом деле все неделимо, все едино. Но чтобы это увидеть, нужно почувствовать. Я такую практику даю. Вот представьте, что ноги ваши, ноги, это корни древа рода. Позвоночник и тело — это ствол, а волосы и голова — это крона. И, соответственно, ноги — это навь, тело — это явь, а волосы — это правь, это антенны, космос, да, связь с космосом. Вот. И тут получается такое, что эта связь никогда не прерывалась, она никогда не прервется, даже если человек в невежестве, если он там пьет, что-то употребляет, связь все равно существует. Вопрос в том, что он взял такой кредит для саморазрушения, чтобы себя познать. Потому что для многих, к сожалению, а я это очень много лет изучаю, путь саморазрушения, алкоголизма, наркомании или чего-то еще — это единственный путь остановить ум. Посмотрите на алкоголиков вот во дворе, да, в типичных городах. Они же добрые в основном, они позитивные, они как будто как кришнаиты, читают мантры, медитируют, и в принципе люди очень позитивные. Но они идут путем разрушения. И для них путь вот этот Чернобога, путь левой руки, да, как называют там швейцы, путь вот это вот разрушение себя — это единственный способ на какое-то время остановить ум. Потому что когда они употребляют огненную воду, им кажется, что ум умолкает. они находятся в каком-то экстазе. Но за это приходится дорого платить, потому что любая иллюзия забирает все. Она вгоняет в матрицу. Они попадают в эту так называемую матрицу. И чтобы в нее не попадать, можно быть, как мы говорим, самим собой, быть сродом, вот, открываться, и будет точно такое же состояние, потому что я много лет не употребляю никакого алкоголя, никаких допингов, и постоянно ощущение, что ты как пьяный, у тебя ты просыпаешься, у тебя глаза горят, потому что ты думаешь, что я сегодня такое сделаю, чтобы порадовать Вселенную, чтобы порадовать родных, близких. И вот это состояние, его можно достичь очень легко, чего я желаю всем. Это классно, это вот, я не знаю, с чем это сравнить, но по аналогии я помню четко, что постоянно испытывал это в детстве. Потому что все в детстве, согласитесь, трава зеленее, еда вкуснее, воздух чище, да? Ощущения острее, все такое острое, прям насыщенное, фрукты такие сочные все. Вот. А чтобы, допустим, почувствовать вкус сочных фруктов, достаточно 10 дней поголодать на воде. И потом, знаете, все такое вкусное становится, рецепторы становятся чувствительные. Поэтому я сказал про аскезу, но она не всем применима. Кому-то аскеза, кому-то такое вот принятие всего тотально, вообще тотально всего, чтобы растворить вот это вот все. Олег, прошу прощения, вот смотри, давай вернемся к нашей практике. Вот ты говорил о том, что там наши бабушки раньше в деревнях, я тоже знакома с этой методологией, там выкатывание яйцом, отливание воском. Вот это делалось как бы на физическом плане, да? И какие там, до какого уровня это работало? То есть до первопричины доходили они вот этой своей методикой? Посмотри, вот я не согласен, что это на физическом только плане. Тут задействуется в первую очередь ментальный план. Что такое ментальное тело? Это тело эмоций, которые очень сильны у женщин. Ментальный, эфирный, астральный, казуальный, будхический, там какой хочешь вообще. То есть там как минимум задействуется 7-8 основных тонких тел. И включая те чакры, которые в коленях, и в лодыжках, и в пятках. То есть все эти энергоцентры, все задействуются. Значит, воском или свинцом, или там яйцом, неважно, выливается, выкатывается до тех пор, пока не будет полная кристальная чистота. Потому что кто это знает, вот начинаешь, там какие-то морды, кресты, какие-то там гвозди, еще чего-то. Меня самого отливали, мне было, я не помню, сколько там, 8 лет, потом 13. И вот эти программы с прошлых жизней, я четко понимал, что... Ну, у меня вообще было интересное детство. Я видел духов, там, я видел, когда человек умрет, как смерть приходила за родными, я это все видел. И, честно говоря, мне было очень страшно. Я не могу сказать, что я позитивно это воспринимал. Я боялся. И вот когда меня бабки видели, они говорят: иди сюда, на тебя надо отливать, потому что ты должен помогать народу. Естественно, что ребенок в 7 лет понимает, о какой помощи народу. И вот сливает, это может занимать месяц, а может полгода. В конце концов, вот эти рисунки, которые образуются, когда воск или свинец попадает в воду, они становятся чистыми. Mm-hmm. Сейчас есть различные там аппараты, которые замеряют биополе, ауру там, и так далее, вот эти военные и так далее. Много фейковых, много настоящих, где все это можно проверить. И тут очищаются все эти планы — ментальные, эфирные, астральные, каузальные — все, абсолютно все. Но есть методика, которую я могу сказать по секрету, она очищает вообще все планы, и сделать это можно самостоятельно. Так. Делается, я сейчас ее, конечно, дам, потому что в свое время мне её как бы не разрешали передавать, но уже прошло 25 лет, и я имею право это сделать, потому что многим это поможет. Если кто-то возьмет на вооружение, значит, в первую очередь человек 7 дней отказывается от пищи, он ничего не ест. Потом человек 7 дней отказывается от воды и не пьет воду. И третье, самое мощное, человек 7 дней молчит, он не произносит ни одного слова. И очень много искушений появляется в этот момент. Друзья с шашлыком приезжают, там, и когда нужно, значит, похолодать, и когда молчать, все захотят поговорить. Вот это тройное очищение, оно дает на трех основных планах сильнейшую вот эту вибрацию для осознавания себя. Потому что сначала ум начинает усиленно работать, он начинает побуждать нас к какой-либо деятельности. Но когда мы проходим вот эти этапы, мы становимся очень спокойными, И мы начинаем спокойно все воспринимать. Нам говорят, пойдем, там яблоки падают с дерева. А мы яблоки. А зачем мне сейчас яблоки? Я иду своим путем. Я не пойду. Вы понимаете, как манипуляции в обществе делаются? Надо свергнуть вот этот вот Вася Пупкин, он такой негодяй, там сидит на нефтяной трубе, грубо говоря. А зачем мне сейчас в это вникать? У меня свои задачи. Я пришел, чтобы реализовать свои задачи в этот план. Да, я могу потом повлиять на любые события во Вселенной, в этом плане и так далее. Это принцип волхва — принятие и растворение. Но для этого нужно очиститься, освободить ум от этих эмоций и программ. И вот эта методика, она примитивная, да, но она работает. Потому что я считаю, все, что легко, то от Бога. А все, что сложно, оно ложно. Оно идет уже от другого Бога. Олег, а скажи, пожалуйста, вот я правильно поняла, то есть 7 дней ты без пищи, но на воде и разговариваешь, да. Дальше, значит, следующие 7 дней ты без пищи и без воды тоже разговариваешь, а третьи 7 дней — это ты уже и без пищи, и без воды, и молчишь. Да, аскеза молчания, все правильно. А выход тогда какой? Тоже должен быть какой-то постепенный выход, вхождение уже в нормальный образ жизни? Ну, с точки зрения физиологии, конечно, лучше выходить. Это сначала вода, потом соки. Это уже чисто физиологические процессы, чтобы не было нагрузки на кишечник большой. Вот. Но если еще добавить вот к молчанию внутреннее какое-то состояние созерцания или там чтение заговора молитвы, желание объединиться с родом, да, с богами, со старшими предками, то эффект еще усиливается многократно. Потому что у человека появляется так называемое божественное зерно. То есть все, что тянет вниз, вредные привычки, они у многих есть из-за социума, из-за социальных семейных программ. Там, выпивать, азартные игры, у всех свои. У кого-то просто к разрушению, у кого-то к лени, к бездействию. Да? Все вот эти деструктивные программы, а еще программы, вирусы, следы, чипы, энергоимпланты и так далее можно продолжать. Все это начинает отлетать, потому что вот этим товарищам, которые сидят, им нужно что-то кушать. Негативные эмоции, им нужно кушать страсть, им нужно похоть кушать, им нужно обжорство кушать, им нужно кушать вожделение, чрезмерный секс. То есть поэтому многие учения древние, неважно, там буддизм, Тибет, Индия или Древняя Русь, они говорят одно и то же, что нужно отказаться от лишнего, все, что нас тяготеет. Одни рабы живота, другие рабы второй чакры, да? У третьих амбиции выше крыши, вот это коронавирус, да? Вот это коронавирус — это то, что на голове, а не то, что там нам говорят. И вот эти все методики простые, они помогают от этого освобождаться. Дальше приходит осознание. Как только происходит родник, то есть всплеск энергии, фонтан бьет, автоматически притягиваются нужные люди, проводники, там наставники, которые уже подскажут, как куда идти дальше. Не зря говорят, наставник появляется тогда, когда ученик готов. Потому что многие, вот я по Сибири много езжу, знаете, так, в поиске крутых шаманов, ездят с пачками денег, вот они считают себя крутыми, вот, и они готовы там обучаться, купить самый крутой бубен. Есть такая поговорка у шаманов: чем меньше шаман, тем больше бубен. Тут на самом деле вообще это не важно. Вот наши предки, они бубнами особо не пользовались. То есть, ну, это гораздо позже пришло. То есть состояние. Наши волхвы, они руками проводили, и тучи открывали, и исцеления были, и войско обратно шло, оборачивалось, вот, и люди пробуждались. То есть именно состояние. Состояние показывает то, что есть. Либо оно есть, либо нету. Вот. А методик может быть миллиард вариаций, просто вот я назвал такие самые, да, которые на слуху. Но тут важно понимать, чего мы хотим. Важно осознать, что есть какие-то программы и надпрограммы, которые нас разрушают. Если мы осознаем их, то им уже будет не место. Потому что многие пытаются избавляться, не осознавая, с чем они работают. Они просто чакры качают. Вот я не понимаю до сих пор, зачем качать чакры? Объясните мне, может, я что-то не понимаю. Зачем это делать? Чтобы мышца чакры была очень сильной. Да. Да. Смотри, а вот уточнение. Вот прежде чем входить вот в этот 21-дневный аскезный период, наверное, все-таки нужно как бы осознанно туда входить. Вот нужно ли ставить какую-то себе задачу, что я хочу, допустим, очиститься от конкретной какой-то проблемы? Или вот ты должен это начинать? Ну смотри, вот как показывает опыт мой, да, я примерно 20 лет работаю с народом, занимаюсь там целительством и так далее. Если человек не готов, он найдет тысячу причин, чтобы это не сделать. Если он начинает, значит, он уже готов, поверь. Но единственное, я бы дал такой совет, вот это вообще всем, всем вот единомышленникам, нашему народу. Прежде чем начать любое дело, вообще хоть какое, поход в магазин, поездка в другой город, какой-то бизнес, там, я не знаю, даже вот там посадка каких-то саженцев, там, огурцов, вот, просите благословения рода. Любовь, встали, пусть род меня благословит на этот день. Тогда любое действие, оно настолько легким и усиленным становится. Во-первых, это сразу разрушает эгоизм. Мы понимаем, что это все плоды рода, богов и предков, и что к нашему эго это вообще никакого отношения не имеет. Более того, любые аскезы, если кто-то изучает веды, там, и смотрели сериал там, «Бог богов» Махадев, там прошил какие-то, да, как вот демоны, там асуры получали ситхи, сверхвозможности. Они делали аскезы. Один там демон на одной ноге стоял 100 лет. Его муравьи съели. А когда 100 лет прошло, ему там Шива даровал, значит, такую ситху, он мог там побеждать полубогов, там, левитировать, материализовать какие-то вещи. Вот аскеза, она может пойти как во благо и не во благо. И чтобы она была во благо, нужно просить благословения рода. Или Бога, называйте как хотите, богов. Тогда это будет уже созидательный вектор. Созидательный. Это крайне важно. Благодарю тебя, Олег. Вот такой еще вопрос в продолжение нашего разговора. А вот выжигание, стирание программ, проблем через страдания, возможно? Виктор, пожалуйста. Я не совсем услышал этот вопрос, потому что как-то звук. Выжигание, стирание проблем вот этих программ, возможно ли через страдания? Вот есть такое как бы принято, ну, мнение, что вот страдаешь, и ты как бы очищаешься и так далее от всяких там кармических программ и проблем. Мы как раз и страдаем от того, что мы приняли навязанное клише, которое пришло из всех религий, по сути своей, все религии основаны на этом. Ты пришел в этот мир страдать. Ты пришел в этот мир, ты уже виновен, ты уже должен, и ты пришел сюда вообще-то страдать. Поэтому ни о каком радости, наслаждении, ни о каком, как сказать, счастье, а тем более любви, даже не мечтай. Страдание превратилось у нас, по сути своей, у большинства людей, особенно у спящих, в некий такой симбиоз, что человек, не имея возможности кайфовать от чего-то другого, начинает кайфовать от своих страданий. И в мозгу появляются некие такие нейроны, как сказать, такого кайфа, которые активируются от страданий, и получается, что одна часть человека кайфует, а другая часть человека страдает. Это как называется, человек раздваивается. И когда он ловит вот этот кайф, внутри себя, от страданий, он ни за что не освободится от своих страданий, потому что больше ему кайфовать нечего, он считает так. Но как только человек осознает, что это было просто ему навязано, при крещении или там при каких-то обрядах, или это пришли какие-то аскезы, как сказать, отказы, эти самые заговоры, наговоры, как сказать, или там протесты, или там еще чего-то, что мы обеты, которые, клятвы, которые мы давали в прошлой жизни, и это мы сами себе сделали, то вопрос, а нужно ли нам страдать? И если мы задаем себе вопрос, а вообще-то я могу освободиться от страданий? И если мы побудем хотя бы несколько минут в тишине, а не в уме, мы услышим ответ. Конечно. А почему мы тогда страдаем? Потому что ты так выбрал. Это твой выбор. Настрадаться вслась так, чтобы тебя уже тошнило от одной мысли о страдании. И тогда ты будешь искать выход. Правильно сказал Олег. Пока человеку это важно и значимо, он будет за это цепляться. Его будет туда тащить. Значит, у него это еще не отработано. У него еще не появилась жизненно необходимая задача от этого освободиться. Избавиться ни от чего нельзя, потому что главная задача, которую мы пришли усвоить все свои опыты, всех своих воплощений, потому что ради этого мы воплощались много-много-много тысяч раз. А значит... Виктор, прошу прощения, вот как раз продолжение того, что ты говоришь. Существуют ли защитные механизмы вот этих самых там программ, данных, которые как бы мешают их вскрыть? Конечно. Вот, ты, там, допустим, есть сознание, осознание, а может быть что-то еще как бы существует такое, что тебе мешает вот именно работать с этими программами, мешает их вскрытию, чтобы ты их отработал. То есть какая-то сдерживающая сила, она, понятное дело, что она тоже в тебе, наверное, находится. Во-первых, Бог находится внутри меня. Я и Бог едины. Понимаете? То есть Бог во мне, я в Боге. Поэтому мы можем идти сюда, в исток, и соединяться со своим истоком, и, естественно, со всем божественным планом, многомерным, многогранным, во всем мироздании. Это первое. Второе. Когда я иду в программу, которая мне мешает, вот я страдаю, да, чего я страдаю? Во-первых, я страдаю потому, что я никак не могу осознать, что это я выбрал себе программу, осознание, что такое страдание, от чего я страдаю. Что мешает? Программа страха. Программа страха. Потому что страх ума включает контроль. Страх создает напряжение, ум создает контроль, а обратная сторона контроля — манипулирование. Вот можно это очень хорошо видеть сейчас на маленьких детках, которые поняли, как хорошо манипулировать папой и мамой. И они начинают из них веревки вить, потому что контроль усиливается, и ребенок начинает родителей учить, как быть им самими собой. И вот здесь вот очень важно нам страх осознать, что нам страх мешает идти в эту программу. У нас всегда возникает тысяча и одна проблема, потому что страх сразу говорит: «Не, вот это нельзя, а вот ты умрешь. А вот тут ты погибнешь, а вот тут тебя сожрут, а вот тут тебя, как это самое, ты умрешь от голода, а вот тут у тебя деньги украдут, а вот тут ты вообще как бы потеряешь все на свете», и так далее. И он будет молотить это без остановки. Но если мы осознаем, что мы не ум, раз, мы не мысли, которые гонит ум из матрицы для того, чтобы поднять эти программы, и мы их осознали. То, что было в детстве, вот я уже рассказывал в одном из эфиров, напомню. А когда отец меня испугал, это был очень жуткий страх в 4 года, что я к 8 годам, я даже разговаривать нормально не мог, я заикался. Я разговаривал, вот, причем страх настолько был сильный, он разрастался, что пришлось, вот то, что Олег говорит, откатывали яйцом. Пришла бабушка, но она не откатывала так, как он рассказывал, там, в течение там, месяца, там, полутора, нет. Она пришла один или два раза, ее приглашали откуда-то из деревни. Она приезжала, откатывала там, показывала мне там кресты, еще что-то. Потом второй раз приехал, еще раз. Мне стало легче. И на том мы успокоились. Но все равно программы страха, они остались внутри тебя. Почему? Понимаете, можно отлить воском, можно отлить свинцом, там, чем угодно, отмолить и так далее. Но вопрос, кто это делает? Кто-то, к которому вы пришли за помощью. А мы зачем пришли в этот мир? Мы пришли осознать и программы страха, и программы невежества, и программы боли, и программы стыда, и программы воинства, и так далее, и так далее. И если мы этого не осознаем, а мы ходим к кому-то, что в принципе сейчас и делает, и то, что Олег говорил, чем больше денег, тем больше, как сказать, толще бубен там и так далее и тому подобное. Не помогает. Ты можешь заплатить все, что угодно, и объездить все места силы. Помните, я говорил, вы хотите попасть на Кайлас, потому что там блаженное место и там благость. Так извините меня, вы с чем едете на Кайлас? Со своими программами. Вы едете туда измениться, осознать и освободиться? Или вы едете для того, чтобы там просто побыть и напитаться этой благостной энергией? Ну так Кайлас останется Кайласом, а вы со своими программами вернетесь обратно, если вы их не осознаете. Осознаете. Нам нужно 99,99 периоде осознать и только 0,1 сотую прожить. А мы наоборот, 99,99 периоде мы проживаем страдания. И получаем удовольствие. Все наоборот, да. Только 1 сотую пытаемся осознать. Так это не работает. Потому что мы за этим и пришли, через осознание. Как только мы осознали, программа исчезает, понимаете? Она полностью исчезает. И вы освобождаетесь полностью. И когда вас о чем-то спрашивают из прошлой программы, а вы смотрите и говорите, как у меня это много раз вот происходит, мне задают вопрос, а я вспомнить не могу, о чем спрашивают. Я даже не понимаю, о чем спрашивают. Потому что эта программа просто растворилась. Ее просто в тебе не существует. И даже вспомнить не можешь, о чем идет речь. Понимаете? Вот так это работает. И мы за этим. И когда это осознается, вот этот опыт у нас записывается, так называют, в книгу наших судеб. Потому что это наш прожитый опыт, который изучается всеми родами там, куда эти книги потом отдаются на изучение. А наши... таким образом ты получаешь фактически зачет. Когда знаешь это то. Да, но сдал экзамен называется. Или зачет. Да, как угодно. Виктор, я бы хотела теперь услышать от Олега его мнение относительно вот, возможно, сопротивления и открытию программ. Сама, как ты назвал, анат и так далее. Анархия санскара — это всего лишь как бы терминология, которая, понятно, придумана мудрецами. Считается, что веды были записаны под диктовку от богов, они написаны. Но тут суть не в этом. В русской традиции есть понятие «здраво». Значит, как было у наших предков? То есть что мы сейчас можем практиковать? Во-первых, баня. Да? Баня очищает все тонкие тела. Она делает остановку ума. Она усиливает кровообращение. После нее возникает расслабление, наполнение и здравомыслие. Баня, да? Про здоровое питание молчу, ничего не говорю. Идем дальше. Хождение по углям. Очень классный индикатор состояния наших программ страхов. Вот нельзя сказать, что это вот самобичевание, вот, потому что если мы идем по углям без страха, ожогов, микроожогов не существует, мы можем ходить сколько угодно. Как только человек испытал малейший страх, сразу прижигается. Существует такое поверье среди целителей, что на стопе прижигаются именно те точки. Мы же знаем, что на стопе и на ладони каждое место отвечает за определенный орган. И, допустим, если точка печени прижглась, то на печени какая-то болячка ушла. Да? Вот. Это с одной стороны так, с другой стороны нет, потому что это тоже наши страхи, тоже программа. В идеале мы должны ходить по углям таким образом, чтобы никаких микроожогов не оставалось. Дальше, мой любимый, купание в проруби, моржевание. Вот как ни удивительно, вот такие методики, они не такие, как показывают в фильмах про средневековых монахов христианских, которые хлещут себя плетками, типа Бог терпел и нам велел, да, нести крест, вот это вот дебилизм, извините, пожалуйста, я считаю, что дебилизм. А вот здраво, она очищает тело, дух, душу, еще и закаляет. И человек, который ведет здравый образ жизни, он правильно питается, он правильно дышит, он пьет родниковую воду, он ходит в баню. Ну, по углям понятно, что это нужно компанию, чтобы кто-то объяснил там и так далее. Но хотя бы элементарно с утра зарядку делать, хотя бы зарядку, вот, в походы иногда выбираться, это уже дает вот такой очень мощный позитивный эффект очищения. Вот для меня вот это и есть правильное отсечение программ. Вот через усилие. Все, что идет уже через насилие, это неправильно. Почему? Потому что страдает дух. Абсолютно правильно, Виктор, я согласен, то, что это наш выбор. Или страдать, ну, нравится тебе страдать, пожалуйста, страдай. Нравится тебе ходить на одной ноге, отрежь себе другую. это то, каким нас принимает Вселенная. Вселенная без разницы, счастливы мы, бедные, нищие, она принимает любые наши желания. И тут, конечно, есть, безусловно, некая сила, да, третья, можно называть как угодно, там темный, серый, еще кто-то, который действительно манипулирует. Они вводят моду, на продукты. Вот эта тема, которая вот неожиданно резко, вот это пальмовое масло, все вот это появилось, да. То есть они создают некую моду на разрушение. Вот, например, можно по-разному относиться к пирсингу, когда прокалывают себя, да? Почему? Людей приучают к боли. Согласен, что у некоторых там африканских примитивных народов есть такая культура. Но у них действительно это культура, которая тысячелетиями передается. А для современного общества, где это культивируется как некая мода, мне кажется, это несколько странно. Так же, как вот странная одежда одевать женщин в брюки, да? Вот это колокольную энергию юбки заменять на мужскую энергию. Вот это вот. Я же мужик. И можно представить все что угодно. То есть идет формирование некой моды, в том числе музыка, шоу-бизнес, кино, все это играет огромное значение. Когда человек начинает культивировать те образы, которые ему навязали, по сути, подменили незаметно. И здесь вот это и есть страдание. Оно, конечно, больше идет через религию. Фактически человеку вселяет состояние жертвы. То, что вот сейчас вот этот так называемый, да, коронавирус, люди вынуждены оправдываться для того, чтобы не носить намордники, не носить перчатки в жаркую погоду. Они уже становятся жертвами, они оправдываются. Понимаете? Это лишь только... На самом деле каждые 7 лет это происходит. Или каждые там 100 лет какие-то глобальные вещи происходят. Если мы посмотрим по истории, это будет очень сильно заметно. И, соответственно, это наш выбор. Сказать, что мы свободны, мы человеки, духа, и мы не будем играть по этим правилам, которые навязывают вот эти товарищи. Хотите — играйте сами. Нужно лишь себе сказать. Потому что, знаете, свобода — это же не только когда ты сидишь… Есть люди, которые живут на шикарных островах с кучей денег, они несчастливы, они заперты в тюрьму внутри себя. Тюрьма — это состояние внутри человека. Когда мы внутри свободны и не принимаем вот эти правила, навязанные нам как-то или манипулируемые для нас же, тогда возникает свобода. И здесь есть здраво, помощь здраво. Зарядка, отжимания, баня, прорыв, хождение босиком по земле — это очень мощно напитывает. Так жили предки и нам велели жить. Понятно, понятно. Я бы еще добавил, потому что сказал Олег, я бы добавил еще танцы. Сейчас, подожди, Танцы пения, да. Подожди минуточку, у меня еще вопрос к Олегу. Олег, вот смотри, ты говорила о здраве, да, о том, что вот это отработка через физическое тело. У меня вот сразу такой возник вопрос, что… Если как бы через физическое тело, то тогда должны быть в теле какие-то помощники. Ведь на самом деле, да, может быть, ты не, ну, точнее, ты действительно прав, через физическое тело наша душа может только что-то поменять, поскольку выйдя уже из физического тела, мы уже ничего не можем изменить. Вот, только находясь в физическом теле. Но вот кто является в физическом теле помощниками в разработке вот программ? Наверное, есть какая-то троица. Вот я знаю, есть такие методологии, когда там задействован там, твой ум, сознание, да, там твое сердце и душа. То есть вот такая вот троица. Ты там как-то вдыхаешь, там посылаешь там энергии. То есть трансформируешь энергию вот через эту троицу. Вот ты можешь сказать, вот через какие конкретно части там, тела или души вот, проходит эта отработка через физическое тело? Ну, благодарю за вопрос. Я бы сказал, все-таки раскрытие, чем отработка. Если брать классическую концепцию магии, то есть понимание воли. Что такое воля? Из двух слов состоит: вол, я. Вол — это как ипостась Велеса. То есть вот это животное — тур. Тур, да, бык с невероятной силой, это как в Скандинавии руна Урус, символизирующая мощную силу, грациозность. Разум и сознание. Сознание — это разум, совместное разумение с богами, с предками. То есть мы своим разумом посылаем импульс воли. Можно сказать, что воля — это кони, А разум — это вожжи, где можем затормозить, наоборот, подстегнуть, чтобы там сильнее лошади поскакали, понимаешь? Потому что человек без воли, он не встанет с дивана, он будет пить пиво, смотреть футбол, он не пойдет никогда в спортзал или заниматься зарядкой. Он с утра лучше выпьет 5 кружек кофе. И вот это вот воля, разум, оно создает силу, третий, да, три глав, силу, которая направляет и формирует, и поэтому через эти качества меняется тело, фигура, внешность. А те, обрати внимание, человеки, которые здравомыслящие, там, вегетарианцы, я не знаю, здоровый образ жизни ведут, у них, они все красивые, у них горят глаза, у них прекрасный цвет кожи, и на самом деле внешность меняется. Я хочу сказать, я многих знаю, кто начинал, допустим, заниматься собой, и они преображались. Удивительно преображались. Ну, наверное, все-таки осознанность должна быть, чистые помыслы еще ко всему этому, потому что есть люди, которые просто по моде занимаются здоровым образом жизни, и, наверное, они все-таки такого эффекта не получают. Виктор, что ты хотел еще добавить, пожалуйста? То, что я сказал, просто вот, я думал, Олег закончил, именно что вот дополняется еще, нужно не забывать, наши предки очень классно, как сказать, и заряжались, и, будем так говорить, трансформировали свою энергию, которая их, как сказать, взаимодействие мужского и женского начала, это хороводы, это танцы, парные особенно танцы, когда? Почему парные танцы? Посмотрите, как только мужчина с женщиной становится в пару, кто ведет? Мужчина. А по жизни кто должен вести? Мужчина. А и что происходит? А женщина не умеет вестись. Она привыкла вести, привыкла командовать и привыкла, как сказать, руководить. Это как вот 2 дня назад я из фитнеса познакомился с девочкой, 17 лет. Я задаю вопрос, кто выдавил главный? Она: мама. Мама. А папа? А папа в эзотерике. Понимаете? Папы нет, он есть, но его нет, а командует мама. И все. И когда мама командует, мужского начала нет. А если нет мужского начала, нет стержня. Нет того духа, который бы просто-напросто вел. И тогда женщина начинает говорить: а где мужики-то? А их нету. Так подожди, слезь с коня, отдай меч, сними с себя вот это все, амазонистое, которое ты на себя напялила. Стань женщиной, одень юбку вместо штанов. И тогда ты увидишь вдруг трансформацию, когда твой муж просто встанет и ничего не ожидая от тебя, чтобы ты его опять дала ему указание, куда ему идти, что ему делать. Нет, он просто сам встанет и сделает то, что нужно. А когда мне говорят: вот муж ничего не делает, он на диване лежит, я встаю и ремонтирую и свет, и как сказать, и технику. Я говорю: какая ты классная. Какая ты просто классная. Супер. Я говорю: не надоело. Я, говорит, не знаю, что делать с этим. Я говорю: конечно, вот именно делать. Ты же привыкла делать. Что ты делаешь? Ты просто доказываешь мужу, какая ты классная, как ты можешь без него обойтись. Он тебе показывает. Обойдешься? Ну давай, а я полежу на диване. И тогда появляется пиво, чипсы, футбол, этот самый танки. И какая здесь программа работает у женщины? Почему она так поступает? Какая здесь программа работает? Как ей найти причину вот такого поведения? Программа самости. Самая тяжелая программа в отработке. Программа самости. Я все могу сама. Тогда вопрос. Рожать сама можешь? Зачать сама можешь? Выносить можешь, наверное. А зачать можешь сама? А привлечь душу сюда? Не можешь. Это делается через мужчину. А что мы делаем? Но это же программа, это же наши древние программы, которые мы не осознаем, когда вот это же последние несколько тысяч лет женское начало, особенно с появлением религии, оно же было просто задавлено. Но это тоже был опыт. Тоже был опыт. И сейчас, естественно, женская энергия начинает раскрываться потихоньку. Только, знаете, как называется... Есть так называемые перегибы на местах. Когда вот женщина начинает чувствовать свою силу, да, или, как сказать, у нее открывается женская, она, что она берет? Она берет мощь, которая давит, подавляет. Чем она подавляет? Взглядом, одним взглядом, достаточно взгляд. И все, и мужчина вжимается, как сказать, или в тело вжимается, или в кресло вжимается, или в диван вжимается. Понимаете? А дети что происходит? Я же смотрю на то, как некоторые мамы одним взглядом, как будто, знаете, как сказать, шлепком таким придавливает ребенка, и он сразу просто сжимается в точку. И неважно, это мальчик или девочка. И эта женщина делает. А потом она удивляется, почему они такие, а почему они бегут? Я задаю вопрос своей внучке или вот девочке 17-летней, такой же, как моя внучка. А как ты с мамой? Она говорит, а с мамой никак, потому что мама меня все время обманывает. А с папой? А с папой никак, потому что папа в голове, и папа меня все время учит. А я не хочу. А со сверстника? А сверстника я ничего не могу, потому что они все называются на своей волне, кто в танках, кто в куреве, кто в выпивке, кто в сексе. И это мне неинтересно. И меня спасает музыка. Когда я играю на пианино, на фортепиано, я, говорит, просто туда проваливаюсь, и меня нет. И я кайфую. Я кайфую это. Или читаю книгу. Я туда просто вот, как будто вот меня туда, как в портал, уносит, и я никого не вижу, ничего не слышу. Я даже в комнаты не выхожу, пока дома родители. Считается, что это уход от работы программы. Чьи? Ребенка? Вот этой девушки, которая уходит в музыку. Она защищает себя таким образом, чтобы выжить. До момента, пока включатся у нее программы, ее отработок на физическом плане на Земле. Вот у некоторых, как вот мы смотрели, например, вот я по внучке говорю, нам сказали, придет время, у нее включится программа, и она пойдет по своей программе. До этого времени, мама, твоя задача ее не сломать. Но это, оказывается, практически невозможно. Ломает и мама, сломает. Они знают лучше, что ей нужно. А она понимает, что она любит обоих, она ни с одним не согласна, но ее никто не спрашивает. И это в подавляющем большинстве семей. А ее вообще не спрашивают. Как ты вообще что хочешь-то? Вообще ты хочешь идти? Или ты хочешь вообще, чтобы тебя не трогали? Нет, ты пойдешь туда, и особенно родители. Ты будешь реализовывать то, что мы не реализовали. Так простите, но это же тоже... А это и есть программа. Это вот огромная программа из прошлого, где этот ребенок или эти дети были родителями у этих родителей. Они это уже отработали. Как и с чего начать отработку в этой программе? Кто должен? Наверное, инициатива должна быть осознанность родителей в первую очередь. Конечно, конечно. Ну, во-первых, взрослые, как сказать, до определенного момента, они как бы, как, так как они, ну, время, и они более должны быть осознаны. Они, у них должно сработать вот этот вот импульс, на задать себе вопрос, а вообще что происходит? А вообще кто я такой? А вообще для чего я здесь? А вообще куда я иду? И вообще что мне делать, чтобы изменить свое отношение к себе прежде всего? Потому что я есть жизнь, я есть любовь, я есть Бог, но я спящий сознанием, и я ничего не могу, я все время маленький. Я все время маленький никчемыш, ущербный, ни на что не способный. Нет. Нет, это совсем не так. И вот отсюда идет импульс. Но у нас же наоборот. Берут детей и начинают детей менять. А себя не, мы что? А у нашей задачи нет. Нам надо зарабатывать, нам надо выжить, нам надо это. Нам надо машина, нам надо дача, нам надо дом. И что происходит? Они напрягают все свои жилы, строят дом или хоромы, как мы говорим, да? А в нем никого нет. Дети говорят, упаси Бог! Как только паспорт получила, я аттестат схватила, я мигом убегаю. Как эта девочка мне говорит, а я хочу снять жилье отдельно в одном городе. Я не хочу жить с родителями. Я не могу. Меня просто рвет на куски. Вот это и есть программа. И вот эту программу нужно увидеть. А это сложно бывает. Виктор, прошу прощения, вот сразу к тебе вопрос. Такой вот, поскольку у нас сегодня такой практический эфир, меньше теории, больше практики. Вот тебе вопрос сразу задаю. Вот ты родитель, да? Вот, у тебя есть дочь и твои же внуки. Значит, ты можешь сам, не дожидаясь, когда у них что-то, можешь как бы свой канал взаимоотношения родителей с детьми, ты же можешь его отрабатывать, этот канал, и тогда как бы осознание у твоего там ребенка оно также включится, он начнет менять свои какие-то программы. Вот про эту связь скажи, пожалуйста, вот как ты можешь этот канал почистить или там, я не знаю, там гармонизировать как-то, чтобы произошли какие-то изменения. Ты работаешь над своими программами, но поскольку это прямая связь родители-дети, то происходят изменения. Вот ты что-то делаешь, вот конкретно ты можешь какую-то практику такую работать? Если, допустим, там у ребенка проблема, то что осознанный родитель может сделать, как бы работая вот с этим прямым каналом? Смотрите, вот то, что ты задала вопрос, классно, я отвечу на него коротко и приведу один конкретный пример. Это касается программы, когда женщина делает аборт. Очень такая болезненная, и потом человек не может долго себя найти в это, когда вот это происходит в семье и так далее. Чувство вины зашкаливает и так далее, и так далее. Рушатся отношения и прочее. Так вот, что я делаю, когда, ну, как сказать, когда вот я просто работаю с собой. Мы, вот смотрите, вот даже сейчас мы сидим, у нас программа «Зеркало», да? Мы втроем сидим, у нас эфир, и мы все втроем находимся в одной сети. Плюс еще оператор, плюс, как сказать, еще те, которые нам помогают. Вот это все единая сеть. Я рассказываю о программе, что с ней делать, да? Я в это время нахожусь внутри. Понимаете, задача какая? Для того, чтобы разобраться с программой, мы не с кем-то работаем, мы работаем с собой. Эта программа, например, страха, да? Вот. Простая программа. Нужно было то, что я набрал в своих волосах за 10 лет, когда их отращивал, когда я перестал стричь там и так далее, и так далее. Ну, кончики подрезал, и они отросли вот ниже, до нижних лопаток. Пришло время это все просто обнулить. Обнулить эти родовые программы, которые связаны с моими воплощениями на Святой Руси. А я воплощался очень много тысяч лет здесь. И в разных ипостасях, в разных вариациях, в разных, как сказать, местах и так далее. У меня поднялся жуткий страх. Во-первых, я с детства никогда не ходил с такой короткой прической. Раз. И у меня первый, как я сейчас буду ходить, это фактически выйти голым. Да мне легче голым выйти, чем выйти без волос. Но я когда наблюдаю за этим страхом, а страх во мне постоянно, он проявляется. И я 2 недели откладывал это, вот то, что мы говорим. Тебя тысячи причин найдутся, чтобы этого не делать. Я уже достал машинку, я уже ее зарядил, вот она стоит и так далее. И вот момент, когда я почувствовал, вот я лучше умру, но я это сделаю сейчас, и я пойду, вот называется, с лысым черепом на улицу, и пускай все засмеются. И пускай меня просто обсмеют и заплюют. Но я просто через это пройду и увижу, как мой страх меня же гнобит и зажимает. Я пошел, сбрил, причем это снимал, как я это сбриваю. Потом я вышел на улицу, а меня калашматит и крутит. А я иду и наблюдаю, что это оказывается мой страх. А людям глубоко фиолетово или по барабану, или как угодно назовите. Им все равно, они заняты собой. Им не до тебя. И даже если они на тебя смотрят, то не потому, какая у тебя прическа, а просто ты идешь. И они просто видят, что ты идешь. Все, точка. Понимаете? И вот это во всем так. Когда мы что-то хотим в себе изменить кардинально, у нас поднимается страх. А как я буду выглядеть? А как, что скажут другие? А как с этим я никогда не взаимодействовал? А я не знаю как? И так далее, и так далее. И там миллионы вариантов вам предложат, чтобы этого не делать. Но если вы пошли, это должно быть вот это ваше внутреннее, называется, ну, Олег называет воля. Я это называю, как бы сказать, устремление твоего духа и души на преодоление это. Потому что я же никуда-то не иду. Я иду сюда, в этот страх. А физика на физике. Я просто иду туда, где куда ум говорит, не-не-не-не-не. Вот я иду туда. ясно. Виктор, прошу прощения, у нас осталось не так много времени, мы должны ровно в 7 закончить, там следующий эфир. Олег, что ты можешь добавить вот к моим вопросам, которые я задавала Виктору, по поводу вот такого родового канала работы? Во-первых, безусловно, когда мы прорабатываем себя, это из моего опыта, как только я начал работать с родом и с древом рода, очищать у большинства моих родственников, с кем я хорошо поддерживаю отношения, общаюсь, очень многие аспекты жизненные, они просто улучшились, там финансовые, еще какие-то, но это такой примитивный пример. Вот, ну, значит, предвидя, что время остается у нас немного, я хотел просто сказать свой опыт максимально просто. Будучи ребенком, естественно, было много страхов. Во-первых, был страх высоты, потому что как все мальчишки забирались на чердак 12-этажные дома и ходили, у меня кружилась голова, и жутко боялся. И страх воды. Ну, это такие самые. Еще был страх темноты. Значит, я начал нырять не только как бы образно, но еще начал нырять в эти страхи напрямую. Значит, страх высоты, я прыгал с моста, такие вот есть штуки, тебя завязывают на веревочке, ты прыгаешь. Я прыгал до тошноты, пока не прошло. На четвертый раз отпустил. Было жутко страшно. Вот. Страх воды, я жил какое-то время на море, в Турции, значит, и ночью, в час ночи, в 12 запрывал, причем глаза закрывал и уплывал туда, целый час плыл туда, час обратно. И мне казалось, акулы вокруг меня там, значит, вот так вот сейчас меня сожрут. Хотя я прям представлял, как они меня жрут. Я в этот страх уходил. Хотя в то время материализацию практиковал. Думаю, еще вот зачем я это материализую, сейчас наматериализую себе. Вот. Но тем не менее это помогло. И страх тьмы, значит, когда мне было где-то 10 лет, а в Уфе мы жили, значит, наш дом выходил на лес. Я, значит, когда стемнело, в часов 11, в таких вот в шортиках, в тапочках, в домашних, выходил в лес и маленькими шажками 3-4 часа проходил буквально 10 метров. Когда листики задевали ноги, мне казалось, что это лесные духи. Было жутко страшно. Я понимал, что сейчас, если я не сделаю, то жизнь меня будет воспитывать по-другому. Не бойтесь идти в свои страхи, нырять вот такими методами, потому что это работает. По крайней мере, после этого все программы страха основные исчезли. Кстати, во многих священных писаниях пишется, что страх — это грех, который гораздо хуже всего, потому что страх за тобой завладевает и управляет. Поэтому только улучшать себя, и на этом фоне наши родные и близкие тоже будут становиться лучше. Спасибо тебе, Олег. Я думаю, что эта тема такая достаточно глубокая, как, в принципе, и все темы в нашей программе. И мы продолжим разговор вот в последующих наших эфирах на эту тему. Я думаю, очень будет интересно поработать с темой программы отношений, поскольку это достаточно такая сейчас болезненная тема. И я думаю, что мы как раз о ней поговорим. И у нас еще есть там парочка вопросов от наших слушателей, но вопросы, конечно, по теме, но тем не менее мы на них ответим вот в следующей нашей передаче, поскольку сейчас мы уже физически не успеваем по времени ответить на эти вопросы. Я благодарю вас, мои дорогие участники постоянные нашей программы «Зеркало». И вот по два слова ваших желаний нашим радиослушателям, пожалуйста, в заключение нашей сегодняшней передачи. Виктор, что бы ты хотел пожелать коротко? Я желаю только одного, чтобы вы осознали, мы великие, светлые, солнечные ангелы из великого центрального солнца. Мы боги на земле в физическом теле. Просто мы забыли о том, кто мы есть. Наша задача — вспомнить. Программы нам просто даны для того, точнее, мы себе взяли эти программы для того, чтобы их осознать и стать богами. Снова вернуть себе вот это ангельское состояние пребывания на земле в этом свете. Больше ничего. Это и есть главное предназначение человека. Потому что когда мы освобождаемся, мы становимся богами, мы живем в любви и мы счастливы. А если мы счастливы, то мы и молоды, и здоровы, и успешны, и у нас все просто происходит. Мы наслаждаемся. Вот это главное. И я желаю всем успехов на этом пути. Благодарю, Олег, твои красивые пожелания. Я желаю всем радости, мой путь радости, поэтому желаю всем радости. Когда есть радость, ты идешь только своим путем, делаешь только то, что ты хочешь, и ты неизбежно придешь к свету, к роду, к предкам, поэтому всем радости, пусть она приумножается миллионократно, как одолень трава. Вчера было солнцестояние, Купала, еще лунные затмения и новолуние. То есть астрологи говорят, на ближайшие 18 лет формируются вот эти так называемые программы, о которых мы сегодня, кстати говоря, очень много беседовали. Поэтому вот эти 7 дней священные, Купальская седмица, с 21 по 28 число, очень важно быть в ладу с собой, в балансе и в радости. Оставайтесь в радости, несите вокруг, делайте близким подарки, сюрпризы, дарите цветы живые, еще какие-то приятные вещи, и радуйте всех, кто вокруг вас. Тогда эта радость будет преображать нас. Благодарю тебя, Олег. Действительно, самое оптимальное и самое лучшее решение любых наших проблем — это когда это решение приносит благо наибольшему количеству людей, нас окружающих, ну, естественно, включающего самого себя. На этом мы завершаем сегодняшнюю нашу программу. Напоминаю, что с нами сегодня в студии были Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик, и Олег Даргор, учитель северных шаманских традиций. Благодарю тебя, Вик, благодарю тебя, Олег. Желаю вам всех благ. Благодарю также команду Народного славянского радио в лице Светланы Большаковой и Евгения Роденко, которые сегодня обеспечили наш эфир. Благодарю всех наших радиослушателей, которые были сегодня с нами. Всех вам благ и радости, и счастья. До новых встреч. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская. До новых встреч.